Глава 24. Вторая скалопендра совсем небольшая. Она даже не пряталась. Уполномоченный увидел цепочку ее следов на мягком влажном грунте возле целой поляны великолепных зеленых кактусов. В кактусы он за нею, конечно, не полез бы, но скалопендра сама вынырнула из зарослей на звук его мотоцикла. А к 11 часам дня снова прошел сильный дождь. За полминуты промочил его полностью. Андрей Николаевич даже думал остановиться и переждать его, но дождь быстро закончился, а после него пришла духота. 40 градусов, отметил для себя Горохов. Дышать через влажный респиратор стало тяжело. А снимать его было опасно. Влажный воздух пустыни был наполнен спорами черной плесени, грибками, всякой другой дрянью, которая вызывала очень неприятные отеки слизистой. Не смертельно, конечно, но заболеть в дороге, которая и без того непроста, ему не хотелось бы. В общем, он ехал, лишь иногда останавливаясь, чтобы выбить из респиратора грязь и влагу. И, кстати, завидовал Мурату, респиратор которого был знатный. Было душно, на градуснике 42, на часах почти полдень. Духота стояла такая, что у него не осталось сомнений. Следующий дождь долго ждать не придется. Вообще-то он рассчитывал, что будет двигаться быстрее, но длинные дюны и гряды камней все чаще и чаще преграждали ему путь. Их приходилось объезжать, и только к 12 часам ему удалось добраться до заброшенного оазиса Вильва. Уполномоченный еще издали приметил длинные дюны вокруг заброшенных бетонных многоэтажек. Заброшенные оазисы – места не очень приятные, и тоска – не главная беда этих мест. Часто возвышенности в степи, удобные для стрельбы, обживают дарги. Скорее всего, их тут нет. Первая линия оазисов, через которую им нужно пройти – находится гораздо южнее, да и не любят они предгорья почему-то. В общем, вряд ли здесь есть дарги. Он нашел целое поле кактуса-красавки. Там, где уже начинались брошенные людьми дома, ветер еще до дождей сдул песок с большого участка почвы, и теперь, когда появилась влага, невысокие, но плотные и очень колючие растения начали выпускать и побеги, и цветы. Побеги были маслянистыми и очень питательными, а оранжевые цветы, особенно небольшие, недавно распустившиеся, были на удивление вкусны. Сладко-кислые, они имели непередаваемый вкус и привлекали козодоев, дров, гекконов и даже небольших варанов. Единственное, из них нужно было вытряхивать мелких мошек и твердые, неперевариваемые семена. Когда он подъехал ближе, целая стая козодоев выпорхнула и с шумом покинула неестественно зеленую поляну. Стая была немалая. «Рублей 10 улетело», — прикинул уполномоченный, глядя птицам вслед. Конечно, он делал расчет, исходя из цен хороших ресторанов в большой агломерации. Здесь эти птицы водились в изобилии и не стоили таких денег. А кактусы и цветами, и побегами так и манили его к себе. В общем, он не удержался и, остановив мотоцикл прямо у первых растений, сначала огляделся, взглянул на соседние барханы, на далекие дюны с бетонными зубьями брошенных домов поверху, оглядел землю вокруг, вдруг найдутся следы скалопендр или царя пустыни. И только убедившись в относительной безопасности этого места, взял из рюкзака упаковку с кукурузным хлебом и присел возле зеленого поля. Присел так, чтобы находиться как раз между колючей растительностью и мотоциклом, чтобы с дюн его не было видно. Присел и тут же встал. Дожди досаждают не только скалопендрам. Саранча в сезон воды становится вялой. Да и паукам не очень уютно прятаться в сыром песке. Вот и один белый крупный самец как раз полз по кактусу, с которого Горохов намеревался собрать побеги. Уполномоченный перчаткой стряхнул паука на землю и раздавил его. Самцы не так ядовиты, как самки, но зато самцы прокусывают человеческую кожу со 100% результатом. Он сорвал пару побегов, отправил их в рот. Вкусно. Разорвал упаковку, в которую был завернут хлеб, откусил его. Оторвал еще пару крупных побегов. Наверное, он просто давно ничего не ел. Может, поэтому вся еда казалась ему отменной. И тогда он решил уже перейти к цветам. Один цветок, желто-оранжевый, так и манил его. Налитой, сочный, несомненно, сладкий. Андрей Николаевич уже потянулся, чтобы сорвать его. И на сей раз увидал у себя на рукаве клеща. Этого просто так во влажном грунте не растопчешь. И пальцами не раздавишь. Горохов сейчас не носил с собой тесак. В пустыне не все носят большие ножи, в основном казаки и степные. И в данной ситуации тесак его демаскировал. Те, кто за ним следил, могли узнать его по этому редкому в городах оружию, но тут, в барханах, за ним следить было некому. Он достал из специальных ножен, прилаженных к мотоциклу, отличный легкий тесак и при помощи него разделался с клещом. И тут же нашел на себе паука. Он полз вверх и, миновав ботинки, уже забрался ему на обмотки. «Вот твари, вы дадите мне поесть спокойно». В общем, все удовольствие от еды теперь было нивелировано пристальным наблюдением за всем, что было вокруг. Ведь и пауков, и клещей было предостаточно. А тут еще откуда-то сверху запела цикада. «Три-ри-ри, три-ри-ри, три-ри-ри, три...» Уполномоченный поднял голову и определил место, из которого доносился звук. Это были развалины домов, что торчали из ближайшей дюны. «Эх, съесть бы парочку личинок, пока не вылупились, пока у них панцири не затвердели». И тут же где-то в кактусах зазвенела в ответ другая. «Три-ри, три-ри, три-ри-ри-ри...» Нет, к сожалению, у него не было времени, чтобы устраивать себе пикники. Уж больно не хотелось ему в это неспокойное время года ночевать в степи. Поэтому он надеялся попасть в точку назначения засветло. И при этом нужно было учитывать, что дождь может при такой-то духоте пройти еще не раз. В общем, ему нужно было торопиться. Отроги. Южный край камня. Здесь все чаще вместо белого, выветренного песчаника попадаются камни черные, плотные, твердые. Севернее главной дороги барханов все меньше. Один длиной в километр все больше. Бывают еще длиннее. И грунт становится каменистым, жестким. Тут не разгонишься. И что еще неприятнее, так это вараны. Царь барханов тут в предгорьях чувствует себя еще лучше, чем в песках. Горохов два раза находил их следы. То есть это опасное животное было тут после того, как прошел дождь. Оно не могло уйти далеко, значит, слышало его мотоцикл. Слава богу, что вараны не так быстры, как скалопендры. В общем, он не стал искушать судьбу и взял южнее, поехал поближе к дороге. Поехал так близко, что, останавливаясь и прислушиваясь, слышал шум грузовиков, что шли по трассе. У самой теплой горы, чуть южнее дороги, под длинной и высокой дюной, раскинулся большой казачий кош. Горохов на глаз прикинул — 100 палаток, не меньше. Это даже не один кош, а несколько. Атаманы свели своих людей, идут куда-то. Впрочем, казаки и кочевники так и таскаются по степи. Идут туда, где лучше, где воды и саранчи больше. А сейчас, наверное, собирают растительность. А может, прикочевали набранное продать. Теплая гора, место проходное. Тут и от реки торговцы есть. И из-за камня сюда наезжают. Уполномоченные смотрят на их палатки, на десятки квадроциклов, на множество детей и удивляется. И живут как-то на песке, с детьми. Ни скалопендр, ни пауков не боятся. Вот они-то, вернее, их дети или внуки, или правнуки, выживут и дойдут с песками до северных морей. В жителей городов и оазисов Андрей Николаевич почему-то не верит и едет дальше. Еще не доезжая до первых бетонных блоков, что окружают город, даже через респиратор он чувствует какой-то резкий запах. Впереди на дороге пробка из десятков большегрузов. Пробка, а встречная полоса почти не загружена. Грузовики стоят на въезд. Машины чего-то ждут, хотя до вечера уже недалеко. Даже квадроциклы ждут. Но Горохов берет влево от дороги и едет по барханам. Ему стоять некогда. Ему еще ночлег искать. И только когда подъезжает ближе, он понимает, в чем дело. На въезде в город люди в мешковатых КХЗ опрыскивают машины какой-то едкой дрянью. Тут очень сильно пахнет инсектицидом. Блоки и доты с узкими бойницами. Бетонные стены по периметру всего города. Тут все серьезно. Дальше на юг отсюда уже степь. Степь настоящая, не та обжитая, что у реки. Дальше отсюда только оазисы, казаки и плохие дороги. И дарги. Эти сюда наведываются уже не раз. Да и казаки, те еще соседи. Сегодня торгуют, а завтра соберут все сети, что расставили местные, ограбят кого смогут, заберут транспорт, и еще и женщин молодых могут прихватить, если такие попадутся. Тех, что без проказа и еще могут рожать, собирать чеснок, кактусы и чистить саранчу. Уполномоченный, остановив мотоцикл на пологом бархане, пару минут смотрит на происходящее в оптику и думает. Нет, если кто-то за ним следил и потерял его, он как раз будет теперь торчать тут, у западного въезда. поэтому Андрей Николаевич едет дальше и объезжает город с севера, и подъезжает к нему со стороны восточных ворот. Тут очередь из машин заметно меньше. И вскоре Горохова останавливают у КПП. Мужичок в костюме химзащиты машет ему рукой: «Давай заезжай». И когда Горохов подъезжает, тот говорит, указывая на ближайшее приземистое здание с единственной дверью: «Если не хочешь, чтобы я тебя обрызгал, зайди вот туда, в ту дверь. Там тебя осмотрят и обработают одежду». «А что случилось-то у вас?» — интересуется Андрей Николаевич, слезая с мотоцикла и разминая затекшие плечи и ноги. «Насекомые одолевают», — невесело бухтит человек в КХЗ. «Как будто это и так не ясно». Его не очень хорошо слышно через костюм, но Горохов понимает, что ему жутко надоело отвечать на один и тот же вопрос. Он на него за день, может быть, уже раз 200 ответил. «Может, я туда проеду? Ну, до той двери», — спрашивает разрешение уполномоченный. Ему не хочется оставлять свой мотоцикл. «Тогда жди, пока я его обработаю», — говорит мужичок в КХЗ, и тут же начинает заливать его мотоцикл из разбрызгивателя все той же едкой дрянью. Горохов покорно ждет, и когда все закончено, достает из бардачка под баком кусок ветоши и начинает вытирать седло, руль, панель с приборами. «Э, ты бы проехал», — снова бурчит мужик в КХЗ. «Ты же на проходе стоишь, а там люди ждут». «Да все», — уполномоченный торопится, — «уезжаю». «Не забудь. Туда, вон та дверь», — напутствует его мужик. «Помню, помню». Конечно, в его положении лучше избегать лишних контактов, но рисковать и нарываться на неприятности еще опаснее. И поэтому он, послушно оставив мотоцикл у дома, открывает дверь. «Можно к вам?» «Заходите, заходите», — отвечает ему совсем молодая женщина. У нее на щеках пара прыщей, но зато нет проказа. Женщин в помещении две, второй уже далеко за 30. Судя по лицу, она из тех дам, что вечно всем недовольны. Только взглянув на него, тут же говорит, кривясь и не скрывая брезгливости: «Господи, чего же вы такой грязный-то?» Горохов даже растерялся немного. А каким же быть человеку, который на мотоцикле проехал 150 километров? Под дождем и по грязи. Конечно, его плечи, грудь и ноги покрыты толстым слоем влажной грязи. «Ну уж извините», — говорит он, приходя после растерянности в себя и включая свое обаяние. Он снимает грязную шляпу, очки и респиратор, и, делая вид, что смущается, продолжает: «Ехал на мотоцикле, дорога сейчас не очень, сами понимаете. Не успел помыться, не знал, что тут дамы. А тот тип, что всех обливает на входе, сказал, чтобы я вас обязательно навестил». «Ой, да ладно вам», — примирительно говорит первая, та, что помоложе. Берет лампу в руку и какой-то баллончик в другую. «Идите сюда, пыльник снимите, я вас осмотрю». Он послушно делает то, что от него требуют, а сам интересуется: «Милые дамы, а что у вас происходит? Просто я несколько раз тут у вас бывал, но ничего подобного раньше не видел». «Пауки у нас происходят», — невесело сообщает злая. Она как раз подняла его пыльник и осматривает одежду, также освещая ее специальной лампой, а потом из баллончика обливает ее чем-то. Это явно какой-то инсектицид. «Видно, вы не во время сезона воды у нас бывали», — заметила первая. «У нас как дожди, повернитесь, как дожди начинаются, так пауки со всех барханов с юга к нам ползут. И никто понять не может, почему. Никто. А уж сколько людей думало. Говорят, они от воды ползут вверх в горы, а мы просто у них на пути стоим». Это объяснение окажется уполномоченному логичным. «А в этом году их еще и больше, чем всегда», — продолжает мысль недобрая женщина. «Уж не знаем, как защититься. Стены города обливаем отравой, так дождь ее тут же смывает. Уже боимся, что вся эта дрянь в водоподачу нашу попадет». «О!» — Горохов сочувствует горожанам. «Теплая гора — редкое место, где хорошая вода течет в город с гор самотеком. Только трубы проведи». «А наш специалист говорит, что твари еще и мутируют, становятся быстрее, и яиц больше стали откладывать». «Уж мутируют», — снова с раздражением говорит вторая. Она так при этом смотрит на уполномоченного, как будто это он сюда гонит сотни и сотни мутирующих пауков. «Уже 4 людей за месяц укусили», — женщина возвращает ему пыльник. «Все чисто, нет членистоногих, ни пауков, ни клещей». Андрей Николаевич забирает пыльник, понимающе кивает, но спрашивать, что случилось с теми людьми, кого укусили пауки, он не собирается. Но этого делать и не нужно. Женщина номер два ему и без вопросов сообщает. Один ребенок и двое взрослых умерли. Очень жаль. Это все, что он может им сказать. А что тут еще скажешь? Токсин у паука такой, что взрослого сильного мужчину убивает в половине случаев. У людей с малой массой тела шансов выжить еще меньше. Тут и первая женщина заканчивает осмотром и сообщает. Нет на вас ничего. Можете ехать? Да, может. Но вот куда? В степи ночевать. Тогда можно было в город и не заезжать. Но ему очень хотелось помыться. Да и не зря женщины ужасались его одежде. Она явно нуждалась в стирке. Но в сложившейся ситуации вариант с гостиницей он даже не рассматривал. «Милые дамы», — Горохов накидывает пыльник, но уходить не торопится. «А вы не знаете, у кого можно переночевать?» «Переночевать?» — переспрашивает та, что была подобрее. «Да, одну ночку. Я бы заплатил копеек 20-30». Он оглядывает женщину, добавляет. 30. «Галь», — оживает та, что помоложе. «А взяла бы человека к себе. Тебе вось какая деньга не помешает. Место же найдешь. Детей у меня двое». Недовольная женщина, видимо, не против заработать денег, и говорит это, словно предупреждает его заранее. «А кондиционер только в комнате. На кухне кондиционера нет. Помыться, постираться есть где?» — интересуется уполномоченный. «Это найдем, но на кухне спать придется на полу и без кондиционера», — продолжает объяснять ситуацию Галина. «Или на тахте, но со мной и с детьми в одной комнате. На кухне у меня чисто. На чем спать найду. Мотоцикл есть где поставить?» Это Горохова волнует больше, чем наличие на кухне кондиционера. «Есть, есть», — заверяет его Галина. «У меня дворик свой, там грядки, тыквы у меня. Но место для мотоцикла будет». «Ну, раз мотоцикл мне до утра не разберут, тогда меня все устраивает, Галина», — улыбается уполномоченный. «Не разберут. Натуль», — Галя засуетилась. «Я тогда отведу», — она смотрит на Горохова вопросительно. «Анатолия», — сообщает ей имя уполномоченный. «Анатолия, к себе. Ты тут без меня». «Иди, Галь, иди», — отпускает ее молодая напарница. «Смена уже кончается».